Временные неприятности. Еду по центральному району и обращаю внимание, что вокруг меня бутик, оптика, аптека, бутик, банк, оптика, аптека, бутик, банк, банк, оптика, аптека, бутик. Где вы еду вообще берете, жители центрального района? Хотя, возможно, вы ездите в рощу, потому что у нас киоски друг напротив друга, стоят два овощных киоска через дорогу. Ладно, здравствуйте, с вами Алекс Диджей, начинаю программу «Временные неприятности». Временные неприятности. Которая сегодня будет с грифом 16+. Я объясню почему. Не потому, что у нее ненормативная лексика или там какие-нибудь сцены извращений, а просто потому, что я буду рассказывать о вещах, которые молодому поколению будут просто непонятны. Буду ностальгировать, условно говоря. Некоторое время назад я рассказал, что стоит измерять свечение светофора в бабушках, а не в Хусейнах Болтах. Хусейн Болт – это чемпион мира по бегу, но если вдруг кто не знает. Надо измерять в бабушках, потому что иногда бывает, вот для машин долго светофор горит, а для людей нет. И сам-то я болел некоторое время назад, ходил не очень быстро. Не успеваешь перейти дорогу, пока горит свет. Пока горит зеленый тебе. Кстати, вот по поводу зеленого света, матушка моя была, еще та объясняльщица, не могла объяснить некоторых вещей напрочь. Помню, маленький, и она проводит для меня урок уличного движения. И говорит, вот зеленый, на зеленый можно идти, а вот красный, на красный нужно стоять. Я говорю, ну здесь-то красный, там-то зеленый, давай пойдем на тот зеленый. И вот у нее какой-то тупняк в глазах, то есть она объяснить не могла, что тот, этот красный нам, а тот зеленый для автомобилей. То есть она говорит, вот зеленый, можно идти, хорошо, пойдем, а это красный, идти нельзя. Я говорю, ну сбоку-то горит зеленый, пойдем на него. В общем, не повторяйте ее ошибок. Бабушки, бабушки, бабушки, ах, бабушки не всегда успевают перейти дорогу, застревают где-то на середине, но бабушек тоже надо иногда сажать на кол. Я объясню почему. Потому что они перебегают в неположенном месте никому. И этот светофор им нафиг не нужен, я понимаю почему. Потому что они жили в то время, когда светофоры были редкостью, их зажигали под Новый год, и воспринимались они как фейерверк, и вокруг них водили хороводы, и не воспринимали их как регулятор уличного движения. Вот, то есть для них этот светофор ничего не значит, им нужно быстро перейти дорогу, она торопится, жить осталось, может быть, 3 часа, и она хочет за эти 3 часа что-то успеть сделать, а тут еще этот светофор, 15 секунд ждать. Бабушка, бабушка, тут стоял на светофоре, и бабушка перебегала дорогу на красный, рискуя жизнью, там уворачиваясь из-под колес, так торопилась, куда торопилась? Потом вместе с ней стояли на остановке, ждали автобус. Ну вот куда ты спешила? Зачем? Или другой случай. Значит, дорога, остановка, и чуть поодаль, метров в 10, пешеходный переход со светофором. А дорога широкая, там что-то 5 полос в одну сторону, 5 в другую, и, значит, светофор, и прямо за окончанием светофора, пешеходного перехода, начинается магазин, вход в магазин. Вот, бабушки вышли из светофора, вышли из автобуса, господи, на светофор не пошли, прошли вперед пару метров, перешли дорогу, уворачиваясь от автомобилей, перелезли через заграждение, которое отделяет одну полосу от другой, перешли вторую часть дороги, я напоминаю, 5 полос, рискуя жизнью, вызывая инфаркт у проезжающих автомобилистов, перешли на другую сторону и вернулись аккуратно к этому светофору, к входу в магазин. Вот где логика? Объясните мне. Две бабушки, вы зачем? Зачем это? В общем, если вы видите, что бабушка перебегает дорогу, держа за руку мальчонку какого-нибудь или девчонку маленькую, остановите ее и отчитайте. Черт с ней, что она старый человек, но нужно что-то с этим делать. На этом мы заканчиваем лекцию о правилах дорожного движения. Переходим к следующей теме. Временные неприятности. Я уже рассказывал, что работаю в кинотеатре билетером, это вызывает недюжинное удивление у знакомых, которые приходят в этот кинотеатр. А я, кстати, встречаю там знакомых, кого видел, привет. Вот, кого не видел, приходите, приходите. У нас весело, интересно, отличный вид из окна Енисей. Такая красота. Тут давеча весь город собрался, весь. Просто все пришли, машины козырные приехали с номерами там 001, 002, 003. Все приехали, менты, врачи, пожарные. Но... Ну, навороченные такие джипы, вот. Но и вот про этот кинотеатр. Знакомый написал мне ВКонтакте, говорит, Леха, ты же там работаешь, да. Но делай обзоры фильмов. Ну вот сегодняшняя программа отчасти посвящена обзору этих самых фильмов. Ну то есть это не то чтобы обзор, потому что некоторые считают, что я вот устроился билетером, и я все фильмы смотрю на халяву. Но это не так, потому что я, допустим, билетер 5 залов, и мне нужно контролировать, во всех ли залах все ли в порядке, не убивают ли кого на задних сиденьях, там что-то еще. Ну то есть некогда мне сидеть, смотреть фильм полностью, но я так заглядываю в зал, смотрю, про что фильм. И один фильм привлек мое внимание, как человека интеллектуального, читающего. Вышел фильм под названием «Конец прекрасной эпохи». Черно-белый, Станислава Говорухина. Вышел в 2015 году, что, конечно, удивление. Чего вдруг снимать черно-белый фильм? А он просто посвящен той самой эпохе, в которую жил и творил Довлатов Сергей. Ну, для тех, кто не знает, это писатель. Умер давно уже. Вот. Но и в свое время Сергей Довлатов трудился журналистом в городе Таллине. В городе Таллине, который тогда входил в состав Советского Союза. И можно было спокойно, без всяких виз и специальных паспортов, ездить в этот самый Таллин. Ну и там работать. Ну и, собственно говоря, фильм об этом. По повести под названием «Компромисс». И фильм классный, правда классный. Вот получилось мне посмотреть его минут 15-20. Я потом скачаю из интернета пиратскую копию, да посмотрю. Но потому что его стоит посмотреть. Очень жаль, как-то вот неохотно на него шли. Может быть, потому что не написано по какой повести Довлатова, а просто «Конец прекрасной эпохи». Я не помню, кто в игре исполняет главную роль, но его зовут Лентулов. Фамилия немножко обламывала, потому что привык к Довлатову, а тут Лентулов какой-то, но все равно. И такой это милый фильм, такая это ностальгия, такой этот совок, и вот эти вот попирания всех современных законов, ну не всех, а вот двух, о пропаганде курения и алкоголизма, потому что они там курят просто везде. В кафе, в буфетах, в туалетах, на улицах, в родильном доме там он с сигаретой и что-то еще. Бухают тоже везде, жутко, в ресторане пьяные русские, и там кто-то объясняет, что-то по-эстонски, они да-да-да, все нормально, и падают под стол. Это шикарно. И как бы посмотрев немножко этого фильма, я перенесся вниманием в ту далекую эпоху и вспомнил, что тогда как-то и небо было голубее, и деревья зеленее, и все как-то казалось правильно и логично, и в кинотеатр билеты покупали за неделю, и набивался полный зал, чтобы посмотреть шикарный фильм своего времени, фильм наш, отечественный, назывался он «Служебный роман», например, а кому понравилось, те ходили еще. И фильм продолжался в одном зале, в одном кинотеатре, и там по нескольку недель шел, и все мы ходили его смотрели. И это было здорово, друзья мои, здорово. Поэтому я призываю вас не обращать внимания, что фильм может быть черно-белый, а просто сходите посмотреть. Это не реклама, фильм уже закончился. Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Увы, хранящий любовь неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. Временные неприятности. Вторая часть программы «Временные неприятности», которая сегодня будет посвящена музыке. Вот только что звучало до отбивки. Вот это, в принципе, была музыка. Я о том, что в Красноярск приезжают все, все. Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Георгий Лепс. И впервые в Красноярске суперзвезда мировых сцен. Вот вы не поверите, она, оказывается, действительно первый раз приехала. Певица Бьянка. Певица Бьянка, господи ты, боже мой. Это та, у которой попа крантиком. У нее серьезно есть слова в песне. Что-то попа крантиком, губки зонтиком. Бред, бред. Ну вот они приезжают сюда. Я не знаю зачем. То ли их из Москвы выгнали. Филипп Киркоров. Вот ну зачем опять? Так вот, дорогие мои, вот все, что они исполняют, это не совсем музыка. Это уникальный жанр под названием российская эстрада или эстрадная песня. Если вы не в курсе, допустим, в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, допустим, есть рестораны русские, где исполняется русский шансон. И если заходит в этот ресторан американец, сидит спиной к исполняющим, то он через некоторое время говорит: почему эта песня до сих пор играет, когда она закончится? А ему говорят: они уже 5 раз поменялись песни, и уже 2 исполнители. Он говорит: как вы отличаете эти песни, они все одинаковые. И они действительно все одинаковые, если закрыть глаза и посмотреть как-то вот сбоку. И вот зачем это все? Ну ладно, хорошо. Я просто хочу сказать в защиту музыки, что музыка это, ну ладно, черт с вами, Моцарт, ладно, это Чайковский, ладно, даже наши композиторы, Проститов, даже тот же Вова Пономарев, преподаватель из нашего Академии музыки и театра, даже это музыка. А вот то, что они исполняют, ну, вы меня простите, не то, чтобы я ненавижу этих исполнителей, они у меня ничего не украли, но вот когда я слышу их песни, мне хочется повеситься. Не то, что они грустные, а как-то это печально. Вот, давайте отбивку. Временные неприятности. О кино, то есть о кино и музыке будем сейчас говорить. Я же работаю в кинотеатре билетером. Так вот, в кинотеатре в этом самом показывают фильмы о музыке. Первый был фильм, который демонстрировался в то время, когда я проверял билеты. Был фильм «Стена», то есть, ну, написано было «Стена», группа Pink Floyd. Я удивился, думаю, что вдруг Алана Паркера в 2015-м показывают. А нет, оказывается, это фильм, снятый по выступлению, вот современный тур Pink Floyd. Ну, не совсем Pink Floyd, там Роджер Уотерс поехал. Ну, и, собственно говоря, по этому поводу снят фильм. Фильм шикарный, конечно. Там и съемки, и музыка, и все, все замечательно. Другое дело, я уже рассказывал об этом знакомым, что, зайдя в зал и немного послушав, я для себя сделал вывод, что мы не молодеем. То есть, ну вот, реально старик. Реально у него драйва не хватает. Как бы он вкладывает, харизма-то огромная, а вот драйва уже маленько не хватает. Так вот, ну, там претензий нет. Полный зал, все смотрели с замиранием сердца, полная тишина. А тут группа Ху. The Ху! Господи ты, боже мой! Концерт группы The Ху в Гайд-парке в Лондоне. 2015 года. Ой, дорогие мои, это было что-то, нечто с чем-то. То есть я когда прочитал, что будет концерт The Ху, я удивился, ну кому это нужно в Красноярске? Я поклонников группы The Ху, ну, знаю парочку, но вот больше нет. Ну, пришли люди, сидели, смотрели. Я их спрашивал, зачем вы идете? Они, ну как же это, Ху? Я говорю, ну ладно, хорошо. Но ради любопытства я заглянул в зал, посмотрел, долго не выдержал, потому что это невозможно. Я сейчас объясню, почему. Группа The Ху. 2 об истории, потому что вы все равно не знаете, кто это такие. Группа The Ху, она родилась где-то там в начале 70-х, в середине. Раньше Вау! Что-то даже я не знал. Ну, поверьте. Ну, короче, вот в 60-х начала. И тогда они были впятером. Вот. И у них был барабанщик, отмороженный на всю голову. Наркоман-алкаш, конченый. Кейт Мун, который так лупил по барабанам, чтобы его выгнали из всех музыкальных школ. К чертовой матери вдребезги пополам он не умел особо играть. Но он делал это с такой яростью. Так вкладывался, что в конце концов умер от передоза. Вот. Но он здорово это делал. Пит Таусен, басист. Замечательный человек в свое время. Гитарист. О, черт, надо будет возобновить свои знания по поводу музыки. То есть он первый придумал разбивать гитары на сцене. И вот это было здорово. Вот это было шоу. Вот это было классно. Они записали рок-оперу «Томми». Я смотрел эту рок-оперу. Это шикарная рок-опера. Не все, конечно, понимают, о чем там, потому что загадочно. Но с другой стороны поет Элтон Джон, Тина Тернер, еще несколько звонких имен. Солист у них замечательный, Роджер Даутри. Человек с грустным лицом. Но тогда это было все актуально. Я помню старые записи группы The Who, я бы их с удовольствием посмотрел. А тут 2015 год. Но что происходит на экране? Экран здоровый, смотреть интересно. Гайд-парк полный, весь забит людьми под самый потолок, потому что они умеют отдыхать, они умеют расслабляться. Они ходят везде. На футбольные матчи, на матчи по регби, на открытый кубок Уэльса по шарам. Есть такая игра в шары. Это как керлинг, только шарами, и можно играть где попало. Вот, и там полный зал набивается. Ну и в гайд-парк пришли все. Молодые, старые, в песне Who знают, потому что это классика для Англии. Но и там был такой момент, Долтри, микрофон в зал, там, пойте. И они спели, и настолько шикарно, как этому Долтри еще учиться и учиться. Но он в детстве не особо пел. Но песни были хорошие. Но тут слово «были» очень важно. Почему? Потому что когда-то это была группа, они были революционерами. Они звали вперед, светлое будущее, песня «My Generation». Ну, на всякий случай, вдруг вы знаете. Но что происходит сейчас? Сцена. На сцене помойка музыкантов. Какой-то клавишник, какой-то негр, кто-то еще, какая-то подпевка. А песни-то те же. Песни из того прошлого, то есть «Золотая обойма» группы The Who, они ничего нового не написали. И Доутри, там голоса уже нет, уже старческий песок за ним сыплется, покрывая сцену. И поет, все равно старается. Но это еще не страшно. Пит Таунсенд начал петь. Петь. Да какое петь? Он хрипел в микрофон там. Я не помню, что он там хрипел, но это было ужасно. Это идеально было отвратительно. То есть они взяли старые песни, лишенные уже задора юношеского вот этого, добавили туда чуть не симфонический оркестр, сделали вид, что они вот такие прямо молодцы и выступили. А вывод, какой я сделал для себя, что нужно вовремя умереть. Не то, что они должны были покончить с собой там, или разбиться в авиакатастрофе, но нужно ставить рамки. То есть пока ты молодой и пока у тебя происходит революция, в жизни, в творчестве хорошо. Но когда тебе переваливает за 40, нужно пересмотреть свою жизнь. Нужно успокоиться, писать песни о чем-то другом. Допустим, вот я детских своих песен уже не исполняю. То есть песни, которые я писал в начале, там было действительно весело. «Вон, проститутки, убирайтесь вон». Я кроме этой строчки не помню ничего, что в этой песне было. Ну, то есть я не буду снова это делать. Я пишу новые песни, там, с глубоким осмыслением жизни, лирические, там, что-то еще. Потому что мне 48, через неделю, да, приходите на мой концерт. 17-го в Харатсе, на Матызалке, дай бог все получится. Вот, ну, то есть нужно что-то менять в своей жизни, потому что каждая творческая личность проходит несколько этапов. Например, Дэвид Боуи. В детстве он пел так, потом изменился, а последний альбом его вообще слушать невозможно, потому что это смертная тоска, и он говорит... Но, по крайней мере, он соответствует возрасту. А вот это вот прыгание в штанах, которых набит уже кал десятилетней давности, группа The Who, это ужасно. Но, собственно говоря, конечно, да, вот они впервые за 30 лет вышли в гайд-парк, и весь гайд-парк хлопал, и даже в Красноярске, в кинотеатре собрались люди, которые посмотрели группу The Who. Это я обращаюсь к тем, кто, может быть, уже в возрасте за 40 думает, сейчас понапишем веселых рок-н-роллов и порвем соседний бар. Ничего у вас не получится. Возраст, увы, такая штука, что нужно его учитывать. Временные неприятности. Ну и будем завершать на сегодня. Завершать будем анонсом. Анонсом, собственно, нашего выступления в Харатсе. Харатс – это сеть баров по Красноярску. Выступление наше состоится 17 октября. Я так говорю, состоится. Но состоится должно, по крайней мере, на улице там рядом выступим. На Матызалке. Матызалке, Шумяцкого там переулок где-то. В общем, если вам нужно, найдете. А я думаю, что вам нужно, потому что, я объясню. Я писал в разные, через сеть социальную, арт-директорам различных кафе. Предлагаю услуги, выступления своей группы. Но написано там, что мы исполняем авторский материал, то есть наши песни, в смысле собственного сочинения. И они после этого прямо помирали, эти арт-директора, то есть никто не отвечал, нафиг на ваши авторские песни, нет, мы хотим землян, песня «Земля в иллюминаторе», это же наша любимая песня, как же без нее? Но и вот это такое отношение. Вообще, как у нас люди становятся звездами. Показывают певицу Бьянку по телевизору и говорят, вот это звезда. И ты видишь первый раз и думаешь, да ну нафиг, это же чмо какое-то. А там написано «звезда», и она победила в каком-то хит-параде. Ну ты постепенно начинаешь привыкать, что певица Бьянка должна быть, должна возглавлять. Ну и привыкаешь, что когда ты приходишь в кафе, там звучит «Земля в иллюминаторе» 856-тысячный раз. Но ты слушаешь, ну понимаешь, что все соответствует. Вот написано, что это хиты, это певица Бьянка, и вот так вот все будет. А если выступает какая-то группа, временные неприятности, да нафиг это нужно, а вдруг они там будут попу показывать или пердеть в микрофон, мы же не знаем. Поэтому на всякий случай не пойдем. Дождемся нашей земли в иллюминаторе или певицы Бьянки, про которую мы читали, что она звезда. В общем, приходите, это еще связано с тем, что... У меня день рождения, 48 лет. Отмечать я буду там, в этом самом кафе, потому что на следующий день я еду на работу билетером. Но, ну и вот, собственно, все. А сейчас мы послушаем песню группы The Who. Именно того периода, когда они были молодцы. А вот не сейчас, когда 2015. Услышимся, когда услышимся. Пока. Don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, my generation, baby. My generation. We'll be right back. «Временные неприятности».